Исцеление и постриг. Он был еще мирянином, но уже окреп телом и духом, когда внезапно, жестоко простудившись, серьезно заболел, и слабость его день ото дня все увеличивалась, и медицина была бессильна ему помочь. Его дядя, епископ Гал, часто навещал его, а мать его, по обыкновению всех матерей, постоянно причитала над ним. Но в момент, когда исчезли всякие надежды на помощь со стороны людей, небо напомнило юноше обратиться за помощью к силе Божией. И он попросил, чтобы его перенесли к могиле, поскольку она была недалеко. Но это дало мало пользы, так как не к тому должна была подтолкнуть его болезнь. Вернувшись домой, он через короткое время стал так страдать, что все решили, что приблизилась скорая его кончина. Страдания эти заставили его, наконец, понять, в чем дело. Он утешал плачущих над ним, говоря: «Отнесите меня еще раз к могиле святителя Илиди. Уповаю, что он скоро подаст мне исцеление, а вам радость». Будучи вследствие того доставлен туда, он стал молиться с таким усердием, на какое только был способен, обещая, что если только будет исцелен от болезни, то без всякого промедления примет постриг. И только он произнес это, сразу же почувствовал, что лихорадка его оставила, из носа хлынула кровь, и болезнь полностью ушла, как торопится уйти посланник, получив то, зачем пришел. Он был пострижен и полностью предался служению вере. Литературные занятия. Когда святитель Гал призван был получить должное вознаграждение за свою благочестивую жизнь, юношу принял человек Божий Авид, тогда в 551 году архидиакон в Клермоне, позднее епископ Клермонский. Испытав его характер и нравственные качества, тот верил его заботе учителей, с помощью которых принудил его подниматься по ступенькам мудрости настолько быстро, насколько это позволяли активности трудолюбия их ученика. Вы найдете это в житии уже упоминавшегося святителя Илиди. Житие отцов, глава 2, предисловие, в котором святитель Григорий говорит, что именно у епископа Авита получил основное знание христианских догматов и научился почитанию святых Божиих. Но при этом он столь увлекся изучением литературы, что пришлось воздерживаться от другой крайности. Его совсем не ужасала глупость поэтов, но, с другой стороны, он не был их поклонником, как то в неподобающей манере многие передают, и душа его не была рабой их власти. Исполняя требуемое от него, он словно на кремне отточил острие своего духа и, живя так, будто позаимствовал в Египте золотые сосуды, чтобы отправиться в пустынь питаться манной. Он углубился в исследование дивной силы, которая скрывается в Божественном Писании. Вот что он показывает, когда говорит о себе: «Не говорю о бегстве Сатурна, гневе Юноны, любовных приключениях Юпитера». И, продолжая свое рассуждение, упоминает прочих мифических персонажей, заключая под конец: «Презирая все, чему суждено скоро погибнуть, я обращаюсь к Божественному и к Евангелию, так как не имею желания быть пойманным и запутавшимся в собственных сетях». В этом отрывке он показывает, что знает многое, но просвещенный ум его отвергает суетное. Возвышение в святости на примерах святых. В положенное время он был посвящен в диакон, в каноническом возрасте 25 лет, то есть приблизительно в 563 году. Был тогда в земле Авернь один человек, который взял дощечку от святой гробницы святителя Мартина. Но когда человек этот по небрежности не воздал должных почестей той дощечке, вся его семья тяжело заболела. Вскоре болезнь еще усилилась, и, не ведая, что может быть тому причиной, человек не искупил своего проступка, пока не увидел во сне кого-то грозного, кто спросил его, почему он так поступает. Мужчина ответил, что не знает, о чем идет речь. «С этой дощечкой, которую ты взял с гробницы святителя Мартина», — был ответ, — «ты обращаешься небрежно, потому и навлек на себя бедствие. Иди сразу же и отнеси ее диакону Григорию». Я убежден, что Григорий уже тогда был достойным священнослужителем, раз святитель Мартин доверил ему сокровище, которое было у его паствы. Много было в то время в земле Авернь людей, прославившихся на стезе церковного служения, и молодой Григорий навещал их вместе со святителем Авитом или один, чтобы поучиться на примере святости, а позже, возвращая долг взаимной любви, он мог предложить им то, чего, быть может, недоставало им самим. Например, отшельник Колупан, которого он навещал с епископом Авитом. Он чтил в них Христов образ, и поскольку у Христа в его собственном образе узреть нет возможности, он видел его в них, как можно видеть луч солнца, ярко сияющий на вершинах гор. Направляя свои усилия к этой цели, он стремился поэтому или на их примере, или на примере тех, кто раньше их уже отправился на небеса, довести до совершенства все, что могло послужить ко славе Христовой. Святитель Мартин исцеляет его. Среди тех образцов для подражания, в которых, как мы уже сказали, Христос отражается, как солнце на вершинах гор, он выделил прославленного Мартина, который словно Олимп возвышается над иными и, будучи ближе к небесному огню, отражает звезды с еще большим блеском. Мартина, в почитании которого поистине объединился весь мир и к которому сам Григорий воспылал горячей любовью. Мартин постоянно у него в сердце и на устах, он повсюду восхваляет его. Но пока он прилагал все силы душевные к тому, чтобы вести добродетельную жизнь, телесные силы его, как это обыкновенно бывает, ослабели. Причина та же самая, по которой Даниил, поднявшись после того, как узрел в видении ангела, обнаружил, что тело его ослабело, глава 10, стих 8, и проболел много дней. Григорий преуспел в добродетелях, но телесным здоровьем был слаб. Лихорадка и сыпь на коже измучили его до такой степени, что он не мог ни есть, ни пить, и потерял всякую надежду на выздоровление. Ему оставалось только одно — его непоколебимая вера в Мартина. И он воспылал еще большей, такой сильной любовью к этому святому, что хотя над головой его все еще веяло дыхание смерти, он, не сомневаясь, собрался почтить могилу святого. Его близкие не могли отговорить его от этого. Он упорно настаивал, так как жар его тела был не так силен, как жар его любви. После двух или трех остановок, по мере продвижения вперед, болезнь его еще усиливалась. Но даже и тогда ничто не могло сдержать его ревностного желания с прежней верой прибегнуть к помощи Мартина, и во имя всемогущего он упросил тех, кто хотел отвратить его от этого, доставить его к могиле святого, живым или мертвым. Ну, что еще сказать? Его доставили еле живого, и благодаря вере своей он получил исцеление, которого чаял. И не только он, но еще один человек из его церковного окружения по имени Арментарий, бывший одной ногой в могиле, тоже вернул свое здоровье благодаря собственной вере. Потому Григорий, возносящий благодарение как за него, так и за себя, вернулся домой удовлетворенный или, скорее, больше, чем прежде, исполненный любовью к Мартину. Сотворяется чудо, и гордость смиряется. Однажды, когда он ехал из Бургундии в Авернь, поднялась ужасная буря. Воздух сгустился в грозовые тучи, небо перестало озаряться вспышками и раздавались раскаты грома. Все побледнели в ужасе от угрожающей им опасности. Но Григорий, храня полное спокойствие, снял с груди мощевик с мощами святых, ибо всегда носил его, и поднял их к небу, как бы твердо противопоставляя их тучам, и те начали немедленно расходиться в разные стороны, открывая путешественникам безопасную дорогу. Но гордость, так часто паразитирующая на добродетелях, прокралась в душу молодого человека. Он возрадовался и своим собственным заслугам приписал то, что было связано только с мощами. Сам святитель Григорий еще более смиренно рассказывает об этом. «Перед своими спутниками я похвастался, что Господь пожелал показать, что чистота моя заслуживала такой благодати». Слава мучеников, глава 84. Но что ближе к самонадеянности, чем падение? И действительно, лошадь, на которой он сидел, тут же упала, сбросила его на землю, и он ударился всем телом так сильно, что едва смог подняться. Понимая причину этого падения, он старался в будущем всегда побеждать уколы тщеславия, и каждый раз, когда божественная сила делала его своим посредником, приписывал честь не своим заслугам, а силе мощей, которые, как мы уже сказали, всегда носил на шее. И если вы внимательно оцените этот эпизод, то увидите более достойно восхищения то, что он усмирил свою гордость, а не то, что разогнал облака. Видение света Божией Матери. Григорий был неутомим в молитве, особенно во время ночных часов, посвященных отдыху. Приближался праздник Богородицы. В земле Авернь, в деревне Марсат, были ее мощи. Скорее всего, кусочек ее пояса или хитона. Такие реликвии по сей день сохраняются в православных церквях. Григорий, который в это время был там, в свободное время, следуя своему обыкновению, пошел тайно вознести молитвы, пока остальные все спали, и, глядя издали на часовню, увидел в ней сильный свет. Подумав, что, наверное, какие-то ревностные молящиеся опередили его, он, тем не менее, был изумлен, что свет такой сильный, и направился к тому месту, откуда тот исходил. Все было объято тишиной. Он пошел искать сторожа этого здания, но в это время дверь сама раскрылась, и, осознав, что место сие посетило божественное, он с трепетом вошел туда, где вечерню совершали ангелы. Свет, что он видел, находясь снаружи, сразу же погас, и больше он не видел ничего, кроме света добродетельной Пресвятой Девы. Избрание епископом Турским. В году 172 по смерти святителя Мартина, 12 году правления короля Зигиберта, короля Астразии и Аверни, 561-576 годы. Блаженный Ефроний, который добродетельно прожив до старости, получил дар великой благодати, дар пророчества, упокоился рядом со своими предками. В 573 году после смерти святителя Мартина епископ Ефроний, двоюродный брат матери святителя Григория, управлял епархией Турской в 556-573 годах. Пришло время, когда Григорию, горящему любовью к святителю Мартину и способному уже исполнять обязанности пасторские, следовало бы, в свою очередь, принять управление епархией. Поскольку блаженный Ефроний скончался, собрался епархиальный совет Тура, чтобы избрать его преемника, и в результате нелицемерного обсуждения все убедились, что лучше всех подходит Григорий. Его знали, так как он очень часто навещал эти края, был известен множеством деяний, достойных человека такого звания. Все поэтому объединились в общем мнении, и милостью Божией он стал первым. Действительно, многие служители церкви и люди благородного звания, а также простые крестьяне и горожане, все возглашали одно – решение должно быть в пользу Григория, равно известного и своими заслугами, и своим благородным происхождением, излучающего мудрость, превосходящего всех других великодушием, известного правителем, почитаемого за свою справедливость и способного к выполнению административных обязанностей. Направили было послов к королю, но в этот момент промыслом Божиим появился сам Григорий с королем. Извещенный о том, что происходит, с какой кротостью пытался он отказаться. Сколько доводов привел, чтобы отклонить такую честь. Но где есть воля Господня, все остальное должно отступить. Король потребовал, чтобы он подчинился власти. Королева Брунгильда тоже настояла на том. И поскольку истинное смирение включает в себя послушание, он дал, наконец, свое согласие. Немедленно, я думаю, из опасения, что любое промедление даст ему предлог сбежать. Эгидий, архиепископ Реймский, посвятил его, как это описал в своих стихах поэт Фортунат. Святой Иулиан посылает святителю Мартину своего дорогого ученика, того, кто был ему столь угоден, отдает он брату своему. То его чтимая и отеческая длань Эгидия посвятила Господу, чтобы мог он вести людей. Его любит Радегунда, радостный Зигиберт его вдохновил, и Брунгильда воздала почести. Святой Иулиан, мученик Клермонский, похоронен в Бреуде. Его могила была самой чтимой святыней в Аверне, такой же, как и могила святителя Мартина в Туре. Святой Григорий написал книгу о его чудесах. Таким образом, епископская кафедра Тура, потеряв Евфрония, через 18 дней получила Григория. Когда жители Тура торжественно вышли встречать своего нового пастыря, тот же самый поэт снова сочинил в его честь следующие стихи. «Бейте в ладони, счастливые люди, чье желание свершилось сейчас. Прибыл ваш иерарх, надежда всей паствы. Да празднует паства, и веселятся дети и те, кто уже стар и согнут годами. Все этот час да прославят, ибо всем он счастье несет». И дальше поэт описывает, как люди чествуют Григория и как он, согласно обряду, занимает епископскую кафедру. Восстановление базилики святителя Мартина. Кратко говоря, каковы были его деяния в тот период, когда он был епископом, и насколько они велики, можно видеть на примере нескольких церквей, что он построил или которые реставрировал, и это также ясно видно по книгам, которые он написал ради прославления святых или толкуя священные писания. Та церковь, которую возвел Мартин и которая от ветхости уже разрушилась, была им восстановлена в прежнем виде, стены ее расписаны изображениями подвигов самого Мартина. Наш поэт об этом не умолчал, сказав среди прочего: «Помощью Мартина здание Григорий воздвигнул. В новом человеке мы вновь обретаем то, чем был прославлен прежний». И еще: «Славный епископ, возрождая те древние храмы, блеском такой придает, которым мы прежде сияли». Итак, мы сказали, и это можно найти в его собственных записях, он восстановил несколько церквей, например, храм Святого Креста в селе Марсад. В конце XVII века дом Руинар упоминает этот храм как все еще существующий.